Наташа. Кирилл. Наташа, ты веришь в сглаз? Точнее говоря, в сглаз по фотографии. Ты считаешь, что, например, на фотографии, которые в соцсети выкладываешь, если там ребенок, например, есть, то надо обязательно его лицо смайликом закрыть? Ну или что-то такое? Ну почти. Я верю в это, но только тогда, когда совсем припрет. Это знаешь, как нету атеистов в окопах. Угу. Дело в том, что мне часто снятся кошмары. Сочувствую. Очень страшные. И поэтому я попросила своих близких перед сном страшно ругать меня и желать мне самых страшных кошмаров, чтобы это сработало как заклинание и как щит. Знаешь, когда желают не пуха, то нужно ответить к черту перед экзаменом. Вот да. Так же. Break a leg. А, ну я не совсем про это. Я вот именно про, знаешь, сглаз по фотографии, когда ты можешь порчу наслать. Какому-нибудь специалисту заказать порчу на неприятного тебе человека. Вот я недавно видел в социальной сети, одна женщина выкладывала фотографию, как она сходила с дочерью на концерт, и там было смайликом лицо закрыто. Правда, было закрыто лицо не дочери, а самой этой женщины, что это было абсолютно бессмысленно, ведь ее фотографии есть на всех остальных страницах этой соцсети, а дочь нельзя было закрыть смайликом лицо, потому что у нее был очень красивый макияж, и ради этого макияжа все и выкладывалось. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники проекта делают большое количество курсов, ликбезов, подкастов и всякого другого гуманитарного просвещения. А пока делают, узнают неприлично много нового. Иногда это настолько потрясающие факты и забавные истории, что хочется поделиться с вами. Мы надеемся, что этот подкаст, который называется «Неловкая пауза», поможет вам заполнить неприятное молчание, которое иногда возникает в разговоре с знакомыми и не очень людьми. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Привет. Наташа, привет. Сейчас будем разбираться в том, может ли портрет убить человека, если не с помощью сглаза. Но если это очень тяжелый портрет. Да, нет. Если это статуя, то 100%. 100%, да. Даже табакерка может убить человека. Табакерка — это ready-made, так что тоже произведение искусства. Если табакерка убила императора, то это тем более ready-made. И император уже ready-made в этот момент. Объект, как говорят художники. Если думать о том, может ли портрет правда повредить портретируемому? О, не продолжай. Потому что ты начал читать своей трехлетней дочери портрет Дориана Грея. Я, надо сказать, недавно перечитал портрет Дориана Грея, но в портрете Дориана Грея не это происходит, надо сказать. Дело не в портрете Дориана Грея, а в курсе, который я записал для проекта «Арзамас». Я записывал недавно курс про Илью Репина, великого русского художника. И в процессе записи наша лекторка, блестящий искусствовед Галина Ельшевская, буквально между делом упомянула, что люди верили, что после того, как Репин на своих портретах написал человек, и человек в скорости умирал. Факт запоминающийся. Гельшевская пошла дальше в своем рассказе, а я сразу же в голове стал придумывать сценарий неловкой паузы. Меня это очень сильно заинтересовало, и я сразу решил погуглить. Можешь вообще сама представить себе, что тебе выдается в интернете, если ты погуглишь «проклятие Репина». Какого рода сайты тебе выпадают? Я поначитался такого, я тебе сейчас просто пришлю один кусочек текста, а ты прочтешь его нам. Читай, пожалуйста, его самым ужасным голосом, самым драматичным. Самым ужасным. Хорошо. Жертв репинской кисти настолько много, что это действительно ужасает. Среди них и русский поэт Федор Тютчев. Едва Репин закончил работу, Тютчев серьезно заболел и вскоре умер. Единственный прижизненный портрет композитора Мусоргского художник нарисовал всего за 4 сеанса. Спустя 10 дней Мусоргский скончался. Портрет писателя Алексея Писемского является одной из лучших работ Репина, однако этот успех художника дорого стоил его натурщику. Картина была готова в 1880 году, а в 1881 году Писемского не стало. Мне так понравилось говорить этим голосом. Я буду говорить им всегда теперь. Ты сама видишь, какой здесь стиль. Это сообщение о том, что картины Репина убивали натурщиков, широко распространены на разных популярных желтых сайтах и безответственных блог-платформах это далеко не единственный абзац, который можно прочесть. Вот, например, мое любимое. «Все натурщики Репина после написания полотен умирали, причем многие из них неестественной смертью». Что абсолютная правда, потому что все они уже давно мертвы, потому что и сам Репин умер-то в 30-м году уже почти 100 лет назад. Так что можно уверенно утверждать. Все люди, которые пили воду, умерли. Да, так или иначе. И чем больше ты читаешь такого рода сообщений, тем больше ты видишь в них булшита. Смерть преследовала и тех, кто позировал художнику для других картин. Например, хирург Пирогов и композитор Мурзовский умерли на следующий день после того, как Репин закончил писать их портреты. Ну и моя любимая фраза с такого рода сайтов. Кто-то посмеется над нашей историей, кто-то скептически назовет событие совпадением, в кавычках, но тем не менее они задокументированы. Я решил, разумеется, профакт-чекать и разобраться, как там дело обстоит. Да, у меня есть возражение уже. Да, давай. Дело в том, что я очень мало знаю про Репина и вообще про искусство, но мне кажется, Репин очень хороший художник в том смысле, что он рисует тебя так хорошо, что ты можешь после этого везде всем показывать этот портрет, он будет намного лучше, чем ты в реальной жизни. Мой любимый пример — это портрет Корнея Чуковского. Если посмотреть на то, как выглядел Корней Чуковский в жизни, если посмотреть на то, как Корней Чуковский выглядел на всех других портретах всех других людей, это один Корней Чуковский. Если посмотреть на Корнея Чуковского кисти Репина, это вообще другой человек. Красавчик. Это то, как я хочу выглядеть. Это то, как я в лучшие свои дни выгляжу, только без усов. Дорогие подписчики, если вам интересно, как я выгляжу в свои лучшие дни, то вот как Корней Чуковский кисти Ильи Репина, только без усов. Напоминаю, без усов. Да, он там такой вальяжный, очень приятный молодой Корней. Уже, наверное, по тону, которым я это все читал, и ты это читала, и по тону самих текстов, ты, конечно, понимаешь, что большая часть из этого полный бред. Ну, в частности, портрет Тютчева он не написал, например. А Тютчев умер при этом, да? Совпадение? Не думаю. Ну, захотел проверить, есть ли вообще хоть какая-нибудь правда под этими желтыми сообщениями. И правда действительно есть. И Мусоргский, и хирург Пирогов, и пианистка Луиза Мерсиа Д'Аржанто. Все они правда умерли. Но здесь только перепутаны причина и следствие. Почему у Мусоргского Репин написал всего за 4 сеанса, что нетипично мало для художника, который вообще-то над картинами своими мог работать десятилетиями? А он боялся опоздать. Он писал портрет уже умирающего Мусоргского, да? В этом была цель. Когда мы об этом задумываемся, мы вообще понимаем, что такое мастерство портрета. Это вообще ты пишешь портрет какого-нибудь часто очень уважаемого человека. Значит, скорее всего, не молодого. А это еще усугубляется ситуацией того времени, конца 19-го, начала 20 века в России. Тогда портрет на самом деле не был модным жанром в целом. Не было такого, что люди бешено стремились заказывать свои портреты, как это было в 18 веке. Уже другие времена были. Уже фотография, в частности, была. Был один конкретный человек, который очень стремился заказывать портреты других людей. Звали его, конечно, Павел Михайлович Третьяков. У создателя знаменитой галереи была миссия. Больше портретов. Да, создать галерею великой русской живописи, у которой должна быть еще и вот социальная миссия. Да, не только великих художников увековечить, но и других великих людей, чтобы эти великие художники увековечили других великих современников. Великие портреты великих людей, кисти великих людей. Ну, собственно, это не какая-то уникальная мысль. Мне кажется, во многих странах существуют вот такие национальные портретные галереи. В Лондоне такая есть, например. Да, идея, что у важных людей должны быть их портреты, чтобы они смотрели на нас со стены или со страницы учебника. Ну и, собственно, большинство... Со стены в классе. Над доской висели. Большинство примеров, которые здесь приведены, устроены именно так. Потому что Третьяков получает известие, что кому-то худо, и посылает к нему Репина. Художественный спецназ. Портретист немедленного реагирования. Я уверена, все похоронные бюро поставили на Репина маячок и очень внимательно следили за его перемещениями по городу. Куда Репин, туда гробовщик. Дело действительно состоит в том, что он часто писал тех людей, которых надо было успеть написать. Это касается, в частности, и знаменитого хирурга Пирогова, да, которого Репин, кстати, писал не один раз, но заново пошел писать, когда стало известно, что тот сильно болен. Пианистку Аржанто он писал на смертном одре. Портрет Тютчева не был написан, потому что Третьяков Репину такой хороший человек, говорят, поэт отличный, давай-ка быстренько. И послал Репину фотографии, чтобы тот оценил, красивый ли человек Тютчев. И Репин сказал, да, очень-очень сделать красивые черты лица, но не успел. Это просто не состоялось, потому что Тютчев скончался. Но причины и следствия здесь перепутаны. И это очень понятно объясняет вот эту мифологию о проклятии Репина. Мне в целом нравится эта история, потому что часто бывает, что появляется миф из-за того, что просто есть какое-то действительно совпадение, которому мы приписываем некоторый тайный смысл. Но здесь это не совпадение, это действительно замысел. Не люди умирают, если их пишет Репин, а Репин пишет, если люди умирают. Если мы продолжаем опровергать этот миф, то многие люди прожили очень долго после того, как Репин их писал. Молодцы. Тот самый Корней Чуковский, которого ты упомянул. Там почти 60 лет между портретом и смертью Чуковского. Портрет Василия Поленова 50 лет. И вообще здесь очень важный аспект — это то, что считать скорой смертью. Потому что вот мы поняли, откуда берется этот миф о Репине, портретисте-убийце. Но миф-то дальше расползается, если ты читаешь эти безумные сайты, которые я цитирую. Например, там пишут и про такую картину, как торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения. Если ты представляешь себе эту картину, на ней 100 тысяч человек, а конкретно 81, кажется, человек. И люди спокойно перечисляют ее на своих сайтах в ряду это картин убийц. Это же массовое убийство. Да, и некоторые еще, значит, не стесняются сказать, что да, вот он написал ее в 903-904 годах, а потом была революция 905-го, и кто-то погиб от рук террористов. Эти статьи просто немного подменяют одно другим. Ты думаешь, что статьи имеют в виду, что умирали конкретные люди, а статьи имеют в виду, что сама институт все. Я тут так скажу. Либо вы считаете, что конкретный Илья Репин вызвал две российские революции, либо вы так не считаете. Но самое поразительное, что на этих сайтах можно прочесть, это то, что, да, Репин не один работал над этой картиной. Ему, в частности, помогал Кустодиев, ну и другие люди. Поэтому некоторые умерли все-таки не сразу. И я прочел буквально на одном из этих сайтов. Те, кого писал Репин, скончались, а те, кого писал Кустодиев, были пощажены судьбой. О, боже, ты говоришь про смерть, я так смеюсь, это неприлично. И дальше представляешь себе картину. Кирилл сидит, открывает на Википедии полный список людей на картине. Список жертв Репина. Там про некоторые из них написано, кого написал Кустодиев, кого Репин. Я открываю каждую страницу в Википедии, чтобы проверить, есть ли эта закономерность, да, что те, кто Кустодиев, те умирали позже, а те, кто Репин, раньше. Нет, конечно, никакой закономерности нет. Ты проверил, ты можешь я просто открыл 30 или 40 страниц Википедии. Я думаю, с тобой это случается приблизительно каждый день. 30 или 40 страниц Википедии для редактора – это ерунда. Очень важно делегировать, на самом деле. Вот Кустодиеву делегировал и сразу несколько жизней спас. Ну и главное, непонятно, что такое скоро. Если через 10 лет он умер, скоро или не скоро? Я думаю, что нет. Еще, чтобы показать, как работают люди, которые пишут такого рода тексты, цитата про самого Павла Третьякова. Третьяков отказывается позировать Репину, но живописец все же убедил его. Картина была окончена уже после смерти Павла Михайловича в 1901 году. Зловеще, правда? Но что-то не сходится. Что-то не сходится. Дело в том, что Репин написал два портрета Третьякова, и он убедил его написать первый. После этого Третьяков прожил еще 16 лет, а потом действительно написал Репин посмертный, собственно, портрет. Но человек, который писал эти две прекрасных фразы, совместил их одну в другую и очень изящно поступил. Он же не пишет, что тот же самый портрет был окончен. Он не пишет, что тот же самый. Просто портрет. Теперь давай разберемся, откуда взялся этот миф о Репине-убийце. Какой-то источник у него должен быть. И я думаю, что вряд ли ты удивишься, когда узнаешь, что, скорее всего, этим самым источником был уже многократно упомянутый сегодня Корней Чуковский, который с Репиным дружил. Что? Чуковскому не понравилось, насколько привлекательно он выглядит на портрете? Смотри, в своем тексте, значит, о Репине, Чуковский упоминает ситуацию, когда в гости приходят две женщины, и одну из них Репин решает быстро зарисовать, а вторая смотрит на это и дрожит от ужаса. «Не надо, ради бога, не надо!» «Почему же?» «Прошу вас, я вас очень прошу». И дальше Чуковский пишет. «Дело в том, что за 3 года до этого, когда Репин писал мой портрет, я в шутку сказал ему, что, будь я чуть-чуть суевернее, я ни за что не решился бы позировать ему для портрета, потому что в его портретах таится зловещая сила. Почти всякий, кого он напишет, в ближайшие же дни умирает. Написал Мусоргского? Мусоргский тотчас же умер. Написал Писемского? Писемский умер. А Пирогов? А Мерси Д'Аржанто? И только чуть он захотел написать для Третьякова портрет Тютчева, Тютчев в том же месяце заболел и вскоре скончался». А, ну почти дословно повторяется дословно. В статье. И главное, Чуковский, конечно же, просто шутит. Он сам прекрасно знает, что он писал портреты, потому что те умирали, а не наоборот. Просто он не проговаривает это, и суть, шутки, в буквальном смысле слова, шутки Чуковского остается непонятной для его последующих читателей, тем более таких легковерных, как тех, которых я процитировал. Я все поняла. Чуковский смотрит на свой портрет, видит «хорош». «Хорош!» — думает. «Сейчас Репин всех нарисует. Все будут такие же хорошие, как я на этом портрете. Надо как-то это лимитировать». В 1913 году лимитировать было уже очень поздно. Хотя Репин еще долго прожил. Никогда не поздно. Небольшое продолжение цитаты. Присутствующий при этом разговоре писатель-юморист из числа сатириконовцев Олд Ор, он же Аршер, сказал умоляющим голосом: «В таком случае, Илья Ефимович, сделайте милость. Напишите, пожалуйста, Столыпина». Все захохотали. Ха-ха. Как и Наташа. Столыпин был в то время премьер-министром, и мы дружно ненавидели его. Прошло несколько месяцев, Репин сказал мне: «А этот ваш Ор оказался пророком. Еду писать Столыпина по заказу Саратовской думы». Писал он Столыпина в Министерстве внутренних дел. Здесь немножко пропускаю. Едва только Репин закончил портрет, Столыпин уехал в Киев, где его сейчас же застрелили. Сатириконцы говорили, смеясь: «Спасибо Илье Ефимовичу». Вот такие нравы были 100 лет назад. Да, ведь? Я так держалась, чтобы не перебивать тебя сейчас. Это невероятно. То есть Третьяков заказывает Репину вот эти вот заказные убийства. И писатели-юмористы заказывают Репину цели как киллеру. Да, так и есть. Правда, хочется верить, Столыпина давно пытаются убить, им просто не хватало Репина. Ну, видишь, как Чуковский, он пошутил, перевернул причину и следствие, а дальше второй остроумец, присутствовавший, сделал вывод из этой шутки, и со Столыпиным более или менее как бы и правда сошлось. На этом стоило бы, наверное, и закончить проводить подобные сравнения, но все, уже есть эта репутация проклятия Репина, картины убийц. Это же 19 и начало 20 века, недавно был романтизм, сейчас идет Серебряный век, только что написан упомянутый уже портрет Дориана Грея, а было еще полно всяких романтических историй про зловещих художников и их зловещие картины у Гоголя, у Гофмана. Это у всех на устах. Это очень, мне кажется, в духе эпохи. И это расползается дальше. Туда приплетают все остальные факты, которые мы знаем о Репине. Разумеется, приплетают историю о нападении на картину «Иван Грозный, сын его Иван», о том, что душевнобольной человек набросился с ножом на картину, а потом спустя 100 лет, совсем недавно, картина была повреждена вандалом второй раз. Ну да, то есть поскольку есть проклятие Репина, оно также переносится на те картины, которые остались после Репина, поэтому темные силы, заключенные в этих картинах, они заставляют людей протыкать картины кинжалами, например. Все, я это вспоминаю в такого рода статьях. Ивана Грозного он рисовал с художника Мясоедова позировал ему, потому что был очень статен и красив. Люди пишут: «И сам Мясоедов чуть не убил своего сына Ивана». Ну, я почитал про Мясоедова и его сына Ивана. Эта история довольно потрясающая. Она фактически заслуживает отдельного выпуска «Неловкой паузы». И Мясоедов вел себя примерно как Логан Рой. И сам Иван, его сын, оказался человеком совершенно потрясающим. Но никакого свидетельства попытки убийства я не нашел, и какое это имеет тут отношение. Сына Ивана Ивановича, тоже по фамилии Грозный. Как была фамилия сына Ивана? Мне это да мило. Ты помнишь, кто позировал Репину, нет? Писатель Гаршин. Знаменитый факт, что спустя 4 года Гаршин покончил с собой. Казалось бы, тоже это можно приплести, но наша лекторка Калина Ильшевская объясняет это довольно правдоподобно. Репин посмотрел на Гаршина и думает: не жилец. Гаршин был, несомненно, нездоров психически. У него, скорее всего, был маниакально-депрессивный психоз. И понятно, что не Гаршин умер, потому что Репин написал его в виде сына Ивана Грозного, а Репин выбрал его, потому что Гаршин идеально подходил на эту роль. Хорошее чутье на людей в сложных обстоятельствах жизни. 100%. Розанов называл Репина щупальщиком существа человеческого. Вот так мы опровергли миф о проклятии Репина. Ура! И даже нашли его источник. Источником оказался Корней Иванович Чуковский. Ты рада, Наташа? Честно говоря, вот как бы я рационально все это слушаю, даже шучу, но мои шутки становятся все более нервными. И смех тоже, как можно заметить, по этой истерике в честь Ивана Ивановича Грозного как-то жутковато стало, потому что слишком хорошо у Репина все это выходит. Так вот, что если в конце нашего подкаста будет твист? Я скажу тебе, что проклятие Репина на самом деле существовало. Нет. Оно касалось, правда, не всех его знаменитых портретируемых людей, а другой картины, зато самой известной. «Бурлаков на Волге». Репин в своей великой книге воспоминаний «Далекое близкое» Репин, если бы не был блестящим художником, запомнился бы нам как ее автор, он был блестящий писатель, описывает, как он находится в своей экспедиции. Он пишет бурлаков, платит им небольшие деньги за то, чтобы они ему позировали. И это долгий процесс, там много творческого поиска, как их писать, много этюдов создается. И, значит, вот что он описывает. С Репиным здоровается один из его знакомых, там уже мужичков-бурлаков, и говорит художнику: «Слухай-ка, сиродимый, что я вам скажу? Тогда Байли списать меня, то есть нарисовать меня. Так я, пожалуй, и надумаю». Репин радуется, и мужик говорит: «А много ли же вы мне дадите?» — сказал он отчаянно как-то, понизив голос и опустив голову. «Да как я тогда и говорил, как всем плачу. Посидишь часок и получишь 2 гривны, то есть 20 копеек». «Неплохо». «Нет, родимый, так у нас с тобой дело не выйдет. Не что это, гоже, так продешевишься». Произошла большая пауза, скорее всего, неловкая. «Я думал, вы мне 20 рублей дадите, то есть в 100 раз больше, он ожидал. Так мне бы уж и на всю жизнь», почти шепотом, как-то отчаянно докончил он. «Что ты, чудак какой?» — удивляюсь я. «Да за что же? Разве это возможно? Бешеные деньги». «А душа-то?» — взметнул он дерзко на меня. «Какая душа?» — недоумеваю я. «Да ведь вы, Байют, пригоняете». «Куда пригоняете? Что такое плетешь ты? Не понимаю». «А к Антихристу, Байют, пригоняете». «Послухай-ка, что народ Байют. Теперь, Байют, он с тебя спишет, а через год придут с цепью за твоей душенькой и закуют, и погонят ее рабу Божию к Антихристу». Вот такое свидетельство Репина о общении его с мужиками. Это общение было, вообще говоря, недоверительным или не всегда доверительным. Они не хотели у него писаться, они получали от него эти 2 гривны и многократно крестили их, потому что чувствовали, что сам процесс писания — это нечистый процесс, что у них отнимают душу, а уж что эта душа потом уходит к Антихристу, это, конечно, их домыслы. Здесь вообще есть о чем серьезно подумать, потому что фольклорное сознание, оно не ошибается. Это вам не Чуковского неправильно прочесть и в своем бложике перепечатать. Это, во-первых, вспоминаются, конечно, и все культуры, в которых есть запрет или был запрет на изображение. Но мне кажется, что это очень интересно говорит о самом Репине, о его творческой манере, то, что я уже процитировал. Розанов называл его щупальщиком существа человеческого. И как в нашей лекции цитировала Галина Ильшевская, Розанов говорил: «Страшно для живого человека попасть под кисть его». То есть это ощущали разные люди, Бурлак и Розанов, в разных ситуациях. Это не связано ни с какими глупыми совпадениями или с шутками Чуковского. Но да, вот как наша лекторка Галина Ильшевская говорит, подразумевалось, что все это художник как бы нащупает, он переведет вот это существо человеческое в краски, экстрагирует жизнь в этом портрете, и персонажу останется лишь оболочка, практически уже мертвая оболочка. А на холсте возникнет, как говорил другой уже критик Сергей Маковский, цитата, «возникнет животный двойник человека, призванный к самостоятельному бытию волей беспощадного наблюдения». Мне кажется, не про каждого портретиста так можно сказать. Да, это явно про хорошего художника. Это про хорошего можно художника. Сказать. Есть о чем подумать. Не о случайных совпадениях, а о том, что по-настоящему хороший художник делает с портретируемым. Но это, конечно, вопрос философский и просит личных интерпретаций. Если вам интересно, я предлагаю вам послушать, как Галина Ильшевская интерпретирует все это, и как она в целом очень интересно рассказывает про Репина, про его портреты и про его другие картины. Слушайте курс Галины Ильшевской про Илью Репина на сайте arzamas.academy или в приложении «Радио Арзамас». Курс доступен по подписке. А если у вас еще нет подписки, то я дарю вам промокод на скидку. А промокод такой: «Проклятие». Проклятие. Наташа, спасибо тебе большое. Я хочу сказать еще спасибо Марте Ивановой, которая помогла мне с ресерчем. Да, спасибо, Кирилл. А я еще хочу сказать спасибо композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссерам Рите Басенко и Юлии Глуховой, редакторке монтажа Юлии Мартыновой, выпускающему редактору Александру Гришину, фоторедактору Наташе Карельской, дизайнеру Марии Касаткиной, корректору Дарье Гоголевой и редактору соцсетей Анастасии Моисаровой. Пожалуйста, если вам нравится «Неловкая пауза», рассказывайте своим друзьям лично и в соцсетях про наш подкаст. Переслушивайте старые выпуски, ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и других приложениях, где есть звездочки или сердечки. Мне кажется, мы попросили все, что только можно попросить. Следующий этап — мы просим подписчиков продать душу. Пожалуйста, не продавайте душу. Да, спасибо. Пока. Пока-пока.